«Арзамас» представляет курс Игоря Мокина «Поэзия скальдов. Загадки и герои». Лекция первая. Литератор или репортер? Поэзия скальдов – тема довольно парадоксальная для аудиолекции. С одной стороны, понятно, это поэзия, ее можно и нужно читать вслух, она создавалась для того, чтобы звучать, но с другой стороны, это поэзия, которая звучала порядка тысячи лет назад, то есть это язык, который давно уже не звучит вживую, но, конечно, она переведена на русский, тогда в чем проблема? А проблема еще в том, что эта поэзия чрезвычайно сложная, подчас прямо устроенная как загадка. И русские переводы поэтические, они эту сложность также сохраняют, также отражают, и поэтому каждое стихотворение, которое у нас с вами будет звучать, будет по необходимости сопровождаться каким-то комментарием, потому что действительно эта поэзия очень непростая и очень сильно отличающаяся от того, что мы сейчас считаем поэзией. Почему так произошло, мы будем с вами разбираться в этом курсе. Те, кто интересовались средневековой литературой, прошлым Скандинавии, наверняка подходят к этой теме, представляя в голове, что скальды – это такие древнескандинавские авторы, что все саги, что все предания о богах – это вот их и писали скальды. На самом деле это не так, или не совсем так. Согласно тем текстам, которые дошли до нас от средневековой Скандинавии, когда сами эти скальды жили и творили, скальды – это либо профессиональные авторы хвалебных песен, панегиристы, пиарщики, говоря совсем современным языком, и при этом еще обязательно сражающиеся в королевской дружине, воины, которые при этом умеют слагать песни. Либо же скальдом могут назвать просто любого человека, который умеет складывать стихи в духе таких хвалебных песен. То есть, если человек освоил этот навык, то он уже и скальд. А хвалить он может, например, самого себя. Это очень часто встречается в древнескандинавской литературе. Современные поэты, например, редко будут говорить: «Вот я освоил стихотворные приемы, значит, я поэт». У нас другое понимание. В современном мире поэт – это человек, который выражает что-то особенное, что-то интересное. А скальд – это все-таки звание такое чисто техническое во многом. Но не только. Скальды, как я уже сказал, в основном сочиняли хвалебную поэзию, восхваляя какого-нибудь предводителя, короля и так далее, либо восхваляя самих себя. В целом круг их тематики очень узкий. Поэзия при этом устроена очень сложно и совсем не похожа на то, что мы можем прочитать, скажем, в преданиях о богах в Старшей Эдде. И тем более не похоже на саги, потому что саги – это вообще проза, подчас размером современный роман. Так что это просто разные жанры. Они друг с другом иногда пересекаются, но все-таки существуют как отдельные виды словесности и понимались слушателями и читателями тех давних времен тоже как разные жанры, разные формы художественного слова. Хотя, конечно, бывают пересечения. У нас есть такие примеры. Снорри Стурлусон, вот этот исторический деятель и писатель, действительно и сочинял скальдические стихи, и собирал и пересказывал мифы о богах в своей книге «Младшая Эдда», и занимался компиляцией саг, то есть прозаических рассказов, в частности, о королях Норвегии. То есть он засветился во всех этих жанрах, но это все-таки исключение. Поэзия скальдов нам известна в основном по источникам, которые записаны в Исландии, но сами скальды по своему происхождению в эту древнескандинавскую эпоху, они могли быть исландцами, они могли быть норвежцами, могли быть родом с каких-нибудь соседних островов, например, с Оркнейских островов. Но, естественно, все это в те времена была одна культурная область, и, что важно, говорили люди на одном и том же языке на всех этих территориях. Когда существовала эта поэзия? Самые древние образцы поэзии скальдов, которые до нас дошли на четко датируемом памятнике, это конец X века. Ну, то есть это времена, вот примерно, когда крещение Руси произошло. Такие древние тексты – это надписи на рунических камнях. Вот, в частности, древнейший образец поэзии скальдов – это рунический камень из маленькой деревни Карлеве в Швеции. Запись уже в книгах началась значительно позже, в XIII-XIV веках, и надо сказать, что практически все стихи скальдов, которые до нас дошли, это вставки в прозаические тексты, вот в те самые саги, которые представляют собой чаще всего длинные жизнеописания каких-то важных личностей. Может быть, во что-то типа хроники. Вставки в ту самую младшую Эдду, где пересказываются предания о богах. Там мы находим поэзию скальдов. При этом интересно, что полулегендарные биографии древнейших скальдов, они заходят дальше, в прошлое. Они относятся еще к IX веку. А уже хорошо исторически свидетельственные авторы тоже с X века идут. И вот где-то в XIV веке эта традиция начинает потихоньку угасать. То есть вот записали все старые классические примеры, новые произведения еще создаются, но они уже не столь значительные, возникает интерес к другим формам литературы, которые приходят из континентальной Европы, и эта традиция потихонечку уходит. Таким образом, просуществовала поэзия скальдов около 500 лет. Одно важное отличие поэзии скальдов от других жанров литературы, которые существовали в то время, это ее ориентация на настоящее, на текущий момент. Предания о богах или о героях – это абсолютно удаленное прошлое. Это было давным-давно, и, в общем, не очень важно, когда, и не очень ясно, когда. Другой важный жанр – родовая сага, или вот те самые жизнеописания королей, так называемые королевские саги. Это прошлое знаменитых предков, прошлое определенных поколений. А вот стихи скальдов были направлены на сегодняшний день, на то, чтобы как-то затронуть непосредственных слушателей. Зачем вообще нужен этот придворный певец, который вот так вот обращается к своим слушателям непосредственно? Конечно, у него есть определенная функция развлечения. О развлечении разного рода словесностью нам сообщают древние источники и о том, что стихи слушали для удовольствия, для развлечения, и песни о богах так слушали, и саги так слушали. Об этом есть упоминание в самих древнескандинавских текстах. Но, с другой стороны, конечно, очень важно, что хвалебные песни в адрес правителя, они повышают его престиж. Это нам всем понятно, такая пропаганда, укрепление славы, увековечение правителя. Но интересно, что, сочиняя хорошие, звучные, правильные, громкие стихи, скальд тем самым повышает и свой престиж, потому что он укрепляет свою славу как наилучшего из певцов, наилучшего из восхвалителей. Как такой вот профессионал-фрилансер, он повышает свой культурный капитал. Мы знаем из жизнеописаний скальдов самих и из упоминания скальдов при королевских дворах, что они часто передвигались от одного короля к другому. Это не был профессиональный летописец, который сидит все время при короле. Нет, он путешествует и приумножает одновременно престиж тех, кому он приезжает, и свой собственный. При этом он сам также вполне в состоянии совершать какие-то подвиги, потому что скальд – это член дружины, это воин. Скальды присутствуют вместе со своими предводителями там вот на поле битвы. И сам он при этом в ней будет участвовать, и сам он может потом поделиться своим опытом сражения. Такой вот странствующий герой и певец одновременно. Для того, чтобы восславить чьи-то подвиги или свои собственные, скальд будет использовать фразеологии и образы, которые коренятся в эпосе и мифе, вот в этих самых преданиях о богах и героях. Но при этом он отрывает их от содержания, потому что он уже рассказывает не про Тора, не про там, Сигурда, победителя дракона. Он рассказывает про современность, про текущий момент. Это один из способов так называемого кеннинга, условного обозначения человека или предмета, и в него может входить имя какого-нибудь божества. Причем интересно, что чаще всего, неважно какого, мы используем имя любого божества соответствующего пола и дальше добавляем к нему какой-нибудь атрибут, который связан со сферой действий, соответственно, мужчины, что-нибудь воинственное, или женщины, что-нибудь домашнее. Потому что это мир очень строгих укоренившихся стереотипов. Таким образом, мы можем назвать восхваляемого правителя, ну, скажем, Ньорд битвы в честь бога Ньорда, божества моря, или Тор сражения. А можем назвать женщину Нанной ожерелья в честь богини Нанны и предмета, который относится к женской сфере. Эти мифологические образы подпитывают поэзию скальдов, но при этом мифологический сюжет, мифологическое содержание туда никак не вкладывается. Это такая условность, принятый прием. Наряду с вот этими корнями в эпосе, поэзия скальдов также подпитывалась идеей о магической функции слова, о том, что речь, устроенная по особенной сложной структуре, приобретает магический эффект, начинает воздействовать на реальность. Мы видим это еще и в более древних памятниках, когда археологи находят какие-то предметы, те же самые рунические камни более древнего времени. Там есть надписи, свидетельствующие о проведении каких-то магических ритуалов на удачу, может быть, на плодородие. И там часто уже есть в таком зародыше стихотворные строки, в более простой форме, но уже содержащие те элементы, которые потом будут и в поэзии скальдов. То есть связь стихотворной речи, организованной речи и магического воздействия, она наблюдалась в культуре предков скандинавов еще задолго до описываемого времени. Мы с вами говорим об эпохе 1800 лет назад, а эти более древние памятники еще, допустим, лет на 500 старше. И, соответственно, получается, что функция скальда как восхвалителя, она, вероятно, восходит к архетипу песнопевца, который, с одной стороны, мог передавать традицию мифов, мог исполнять мифы, тем самым наставляя слушателей. И, с другой стороны, он мог взывать к богам ради какого-то эффекта и сопровождать умершего в мир иной какой-то похвальной песней. И, наконец, совершать обряды, чтобы призвать удачу или победу. Такой вот многофункциональный ритуальный специалист. Это немножко похоже на то, как мы сейчас представляем себе волшебников и заклинателей, ну, допустим, в компьютерной игре. Он сказал заклинание и плюс один к удаче, плюс один к смекалке и так далее. Это, конечно, очень упрощенно, но вот эта вот прямота магического воздействия в древнем сознании была. Мы это хорошо очень видим, даже не по источникам, которые рассказывают о том, как кому-то там прибавилась удача, как раз буквально таких упоминаний у нас нет, а по зеркальному отображению этой идеи. А что, если вместо удачи, наоборот, наслать порчу, наслать болезнь? И действительно, стихотворные оскорбления, в противоположность стихотворным восхвалениям, считались в Древней Скандинавии нанесением прямого ущерба. И мы в нашем курсе еще будем говорить о том, как работает такая вот вредоносная магия в форме стихотворения. Как же должна выглядеть вот эта особенная структура речи, которая превращает слово в подобие заклинания, в скальдическую поэзию? Как я уже сказал, поэзия скальдов устроена чрезвычайно сложно. Это максимально усложненная форма того типа стихосложения, который характерен для всех германских народов. Он есть и в древнеанглийской культуре, и в древненемецкой. Такое стихосложение называется аллитерационным, от слова аллитерация, то есть повторение начальных звуков слова. Такой стих устроен относительно просто, сам по себе исходно. В каждой строке подсчитывается только количество ударений, а сколько безударных слогов между ними, неважно. В нем нет рифмы, но зато строки должны попарно связываться с повторением вот этих самых начальных звуков в словах. Их регламентированное количество, например, 2 плюс 1, 2 плюс 1 и так далее. Звучит такой стих немножко похоже на стихи Маяковского, если из них убрать рифму, потому что в них важно только одинаковое количество ударений в строке. Но это более ранняя форма. Именно в этом более простом виде мы находим стихотворные формулы на древних ритуальных объектах, на рунических камнях, еще до эпохи викингов, еще лет за 500-400 до скальдов. А скальды усложнили эту схему, и помимо аллитерации, которая оказалась еще более строго регламентирована, добавились внутренние рифмы. Конечные рифмы встречаются крайне редко, хотя они тоже есть, мы будем слышать с вами такие примеры. Но главный вариант – это рифма внутренняя, внутри строки. Для нас с вами это не очень типично. В нашей классической поэзии внутренние рифмы иногда встречаются, но они не обязательны. Это дополнительное украшение. Как и аллитерация. В поэзии скальдов вот эти вот все повторы и внутренние рифмы должны были встречаться строго регламентированно в определенных местах и в определенном количестве в строках. Давайте послушаем, как звучит один такой пример. Хоггум хьяльтванд скюгзам, хевум ранд мезбранди, рейнум рандар мана, Рьёзум сверд и блоди. Стукну стылой сталью, тут же пощиту я, и окрашу красный круг багровой кровью. В переводе Сергея Владимировича Петрова именно так выглядят эти строки одного из самых знаменитых скальдов Эгиля Скаллагримсона, о котором еще пойдет речь в нашем курсе. Вы видите, какое у них воинственное содержание. Эти стихи были произнесены перед тем, как броситься в поединок, и оригинальное их звучание полно этих созвучий. Аллитераций и внутренних рифм, их там даже два типа, они определенным образом чередуются, но мы с вами не будем погружаться в эти узкие технические детали, на языке которого, конечно, никто из нас не знает в совершенстве. Тем не менее, хочу заметить, что звучание этих стихов мы можем восстановить довольно точно. Этому способствует и их жесткая форма, из них буквально ведь не выкинешь слово, потому что если что-то там неправильно воспроизвести, нарушится тонкая схема звуковых повторов и рифм. И это первое. Но второе – средневековые скандинавы уделяли большое внимание тому, как обучаться этой поэзии, тому, как писать такие стихи, потому что это сложный навык. И они оставили не только такой своеобразный учебник поэтов, вот ту самую знаменитую младшую Эдду Снорри Стурлусона, но и четыре так называемых грамматических трактата, в которых описывается устройство языка и, в первую очередь, произношение, где представлена довольно тонкая и, надо сказать, с научной точки зрения, очень состоятельная классификация звуков древнескандинавского языка. Поэтому мы можем быть уверены в том, что это должно было звучать примерно так. Единственное, чего мы только не знаем в точности, это как именно исполнялся этот текст с музыкальной точки зрения. Вот он был протяжный и медленный, или это было такое вот резкое, отрывистое декламирование. Вот это до нас не дошло. Поэтому мы читаем эти стихи сейчас именно просто как стихи, следуя ритму ударных слогов. Для того, чтобы попадать в сетку звуковых повторов, скальды использовали простой, но очень действенный прием. Они максимально расширили лексику и синтаксис поэзии. Это как раз то, что делает эти стихи настолько трудными для понимания на слух подчас. Что означает здесь расширение лексики? А то, что любое понятие можно было заменить на его синоним. И списки таких синонимов допустимых были очень-очень широкими. И таким образом, вместо, допустим, моря, можно было сказать не только волна или вода или течение, что еще довольно близко к понятию моря и может считаться поэтическим синонимом и в нашей с вами литературе. Но можно было сказать река, можно было сказать болото, вместо дерева можно было сказать пень и так далее. Такие синонимы имели специальное терминологическое название «хейти», то есть буквально наименование. И вот таких вот готовых к употреблению «хейти» у каждого понятия было иногда по нескольку десятков. Вот, скажем, в той самой «Младшей Эдде» в учебнике поэзии Снорри Стурлусон перечисляет «хейти» таким образом. Цитирую по переводу Ольги Александровны Смирницкой. «Воздух зовется мировой бездной и срединным миром, птичьим миром, миром ветров. Ветер зовется ураганом, попутным, дуновением, бурей, вихрем, порывом». И это только очень короткие списки. Самый длинный список из этого, где там, допустим, 30 синонимов для чего-нибудь перечисляется. И это один из вариантов расширения лексики. Но кроме этого, есть и тот прием, о котором я уже говорил, кеннинг. Буквально это слово означает «обозначение». От глагола «кенна» – «обозначать». Это образное метафорическое обозначение, которое в своем базовом виде состоит из двух слов. Это обозначение может восходить к какому-нибудь мифологическому сюжету. Скажем, ложе дракона – это золото, потому что драконы что любят? Накопить большую гору золота и спать на ней. Но иногда это может быть просто очень широкая метафора. Например, любого человека можно обозначить не только через имена богов или других мифологических персонажей. Его можно обозначить через название дерева. Потому что, по легенде, люди появились именно из дерева. До того, как они получили разум и душу, они представляли собой что-то вроде таких неодушевленных деревянных тел. И у первых людей такие древесные имена в древнескандинавском мифе. Так вот, соответственно, любого человека можно обозначить кеннингом, первой частью которого будет дерево, соответствующего грамматического рода, что отражается в переводе, конечно, тоже. То есть, допустим, для мужчины это какой-нибудь ясень, а для женщины в русском тексте это будет, скажем, ива или сосна, а в оригинальном древнескандинавском это может быть дуб, потому что дуб женского рода в древнескандинавском языке. А второй частью после дерева будет опять же слово, относящееся к типичной среде действий мужчины и женщины. У мужчины это будет, естественно, что-нибудь воинственное, у женщины, как я уже говорил, что-нибудь домашнее или что-то связанное с сокровищами и украшениями. Поэтому мужчина может быть ясенем битвы, может быть каким-нибудь там вязом меча, а женщина, скажем, сосной ожерелий или таким довольно курьезным сочетанием, которое по-русски выглядит немножко смешно, но переводчики его используют для передачи кеннингов, может получиться ива-пиво. Все это способствует максимальному расширению словарного запаса так, что скальд всегда найдет подходящий кеннинг, подходящее обозначение или комбинацию кеннингов, такое тоже бывает, чтобы она встала в сложную схему звуковых повторов, которую он создает. Но кроме этого, облегчают себе жизнь скальды еще и тем, что могут менять порядок слов совершенно любым образом, разрывать предложения в любом месте, переплетать их. Вот это как раз самый, наверное, сложный момент для понимания этого текста на слух, и это то, что как раз-таки помогало этой поэзии функционировать иногда как загадки. Соответственно, перевод стихов скальдов на русский представляет собой весьма нетривиальную задачу. Для научных изданий, конечно, может сгодиться просто подстрочник, передать буквально, что сказано, не сохраняя никак ни ритм, ни аллитерации. Но есть и литературные переводы, которые стремятся максимально сохранить стихотворный размер, аллитерацию, рисунок внутренних рифм. И в этом случае переводчики выработали очень интересную стратегию. Они переносят поэтику скальдов в русский язык. Вот как исходное стихотворение – это своего рода конструктор. Мы подбираем, чтобы вот в эти ячеечки звуковых повторов встали нужные слова. Так и в переводе мы как бы реконструируем стихотворение. То же самое сообщение, тот же самый смысл, но вместо одного кеннинга можно поставить другой. Вместо одного условного обозначения – другое. Имя одного бога или богини, которое хорошо аллитерировало в оригинале, можно вполне заменить на другое, потому что мы знаем, что в оригинале неважно, имя какого бога употребляется для обозначения персонажа. Видя эту формальную сложность, видя то, что этому ремеслу нужно учиться, мы теперь понимаем, почему скальды описывали свое творчество так, как они это делали. Слагать стихи – это всегда был какой-то труд. Для описания сложения стихов, например, могли использовать глагол «винна» – «работать», «срабатывать стихи». Могли использовать глагол «гера» – «делать». Могли использовать глагол «смиза» – «работать кузнецом», «ковать стихи». Для сочинения стихов в принципе тоже существовало отдельное слово. Вот «складывать стихи» – это был глагол «юркья». Если вы знаете английский, то можете даже услышать в этом слове эхо английского слова «work» – «работать». Но не было в древнескандинавском языке глагола «сочинять в принципе», потому что все другие тексты не сочинялись, а передавались из традиции. И предания о богах, и родовые саги – это передача того, что человек где-то услышал. Его не сочиняют как бы с нуля. А вот скальд свои стихи именно слагает, срабатывает с нуля. Ничего не было, и вот они появились, его изделия. Поэтому он употребляет отдельный специальный глагол «сочинять стихи». При этом, однако, сохранялась связь и с такими вот магическими корнями поэтической формы. Потому что для описания стихов могли использоваться понятия, связанные с идеями колдовства, экстаза и так далее. В принципе, поэзии стихи обозначали существительным «квази». Но, с другой стороны, было и существительное «адквази», которое отличалось только приставкой и означало «магическое заклинание» или «заговор». Поэзия, в принципе, как род деятельности, могла обозначаться словом «other». У этого слова несколько значений. В частности, это может быть и просто «ум», психическая деятельность, наверное, мы бы сейчас сказали. Немножко похоже на то, как по-английски используют слово «mind». А его однокоренными словами были прилагательные со значением «безумный», а также имя бога Одина, самого мудрого, владеющего всеми магическими талантами и умеющего прозревать своим разумом весь мир. То есть поэзия все еще сохраняла связь с магией, с воздействием на реальность, хотя бы на уровне корней слова. Подводя итог, мы можем сказать, что поэзия скальдов – это своего рода промежуточная стадия в развитии литературы вообще. И нам она интересна именно тем, что в Скандинавии вот этот промежуточный момент оказался настолько длительным и настолько хорошо зафиксированным в книгах. Скальд находится где-то посередине между безымянным исполнителем-певцом-декламатором, который передает только традиционные тексты, он их заучивает и воспроизводит, подчас видоизменяя по ходу, но неосознанно, просто потому что он по-другому их вспоминает. Вот от такого вот исполнителя к автору, который создает свои собственные новые произведения и осознает свою индивидуальность. Он автор нового содержания, нового смысла и новой формы. Вот скальд посередине. Он восхваляет либо вождя, либо самого себя за то, что было на самом деле. Он не может придумывать содержание. Он в этом смысле своего рода репортер. Но он, в общем-то, обязан придумать новую форму. Он обязан сказать о уже понятном, уже случившемся новыми словами. Он действительно автор, но он автор формы, а не содержания. И это, видимо, и есть то, как в принципе в человеческой культуре формируется идея об авторстве. Сначала оно возникает как авторство формы. Предания о богах, саги о предках, как правило, не связаны с именами определенных людей, которые бы их сложили. Я уже говорил, их не складывали с нуля. Их передавали из поколения в поколение, и потихоньку они обретали ту форму, в которой потом были записаны. А вот поэзия скальдов создавалась сразу с привязкой к имени. Человек сразу заявлял, да, вот я это сочинил, и так за ним это авторство и сохранялось. Именно поэтому мы знаем что-то о биографиях скальдов, о том, какой текст с каким моментом в их жизни связан. Так мы и будем вести наш рассказ в ходе этого курса. Через персоналии известных, самых ярких, самых необычных скальдов. В следующей лекции о том, как король Норвегии Харальд Суровый написал стихи в честь княжны Елизаветы Ярославны, устроил морскую битву поэтов и попытался завоевать Англию.